За эти несколько лет они сумели лишь потрясти мировую экономику. Компасная стрелка, которая мечется, как угорелая, сумели накопить на обоих континентах груды золота и богатств, бесполезных и, более того, разрушительных. Вижу войну. Войну повсюду. Одна еще готовится, другая уже идет под покровом зловещей женевской комедии, имя коей Лига наций. Вижу, как за постыдным фарсом разоружение скрывают военные бюджеты, чудовищно возросшие даже у обескровленных войною наций, которые не желают тратить десятой доли оставшихся им жалких доходов на поддержание своего дома, на общественные работы, на хлеб для безработных, на дело народного просвещения. Все, что питает жизнь людей, вся их кровь, все служит разрушению, переливается в пушки. Вижу, как повсеместно уничтожаются жизненные ценности. В странах, где умирают с голоду, миллионы людей, там жгут зерно. И эта мысль, возмущавшая неистового Марка, была не в силах пробить стену тупого равнодушия, вполне порядочных, но эгоистичных людей, которые нечувствительны к тому, что непосредственно не задевает их бесценной шкуры. Вижу повсюду фашизм в действии, или фашизм, который приберегает до поры до времени, чтобы выпустить его в подходящий момент для защиты неправого порядка. Вижу ужасающую безнравственность мира, которая граничит разве что с его преступным безумием. И в этом повинны не только отдельные индивидуумы и литейные группировки, не только фашизм кулака или фашизм финансовый, который было бы сравнительно нетрудно обуздать. Все это нерасторжимо связано с капиталистическим режимом, выродившейся буржуазии. В нем гнездятся, как клещи в овечьей шерсти, все преступления, не только сегодняшние, но и завтрашние, взаимно обуславливающие друг друга. Все правители, все извлекающие барыши сами зависят от своей собственной системы. Рабовладельцы — сами рабы. Они не могут вытащить голову из колодки бизнеса. Они в плену у бизнеса. А все, что они держат в руках, становится преступлением. Когда в делах застой, у этих владык и слуг бизнеса нет другого выхода, как разрушать жизненные ценности, разрушать производительные силы, мешающие им порабощать общество со всеми его средствами и орудиями производства, порабощать трудящихся пролетариат, порабощать при содействии фашизма разных мастей войны. Из всех прибыльных дел самое крупное и самое лакомое — это война. Из этой аферы так и брызжет золото, так и брызжет кровь для магнатов, фабрикантов, дельцов, для королей металлургической и химической промышленности, для монополии трестов, накопивших огромные запасы товаров, зерна, хлопка, и из военных афер так и брызжут дивиденды и купоны акций. Единственная акция, единственное действие, которыми кичат сыны великих буржуа 89-го года, а крохи попадают в пасть изголодавшихся шелкоперов и продажных идеологов, готовых служить любому, лишь бы им платили. Разбой, торговля и война — не все равно их цель одна. В этой троице есть имя капитализм. И либо уничтожить ее, либо принять, иного пути нет. Женевский пацифизм — это предатель истинного мира. Настоящая его забота, настоящая его цель — это усыпить народы, дабы предать их. А истинный мир требует, чтобы прежде всего были устранены хозяева войны. Устранены же они будут, когда после штурма падет их Бастилия. В России пали стены всех Бастилий, а когда падут наши, и готовы ли мы к штурму? На всем земном шаре трудящиеся массы, более искушенные, чем кто-либо, глухо волнуются и ропщут, но их грозная воля пока еще не организована. Слишком много их разъединяет, на этом спекулируют враги, мешая им развязать свои силы. Смертельная вражда партий, которые провозглашают одни и те же социалистические идеи и, подобно толкователям Талмуда, осыпая друг друга оскорблениями, противопоставляют свое толкование текстов толкованию соседа и свою тактику его тактике. Мнительные, недоверчивые и недалекие лидеры поддерживают эти разногласия, позволяющим до бесконечности играть выгодную роль антрепренеров революции без малейшего риска, что она произойдет при их жизни. А для владельцев крупнейших фабрик смерти, для капиталистов-угнетателей, Не составляет большого труда поймать в свои сети даже пролетарские массы. Стоит только в период безработицы, когда миллионы трудящихся по всей Европе выкинут на улицу, открыть перед ними двери новых заводов, изготовляющих военные материалы, а также промышленные химические продукты, которые по желанию можно применять и так, и этак. Даже люди, настроенные наиболее революционно, идут туда, и по жестокой иронии судьбы своим трудом помогают выковывать смерть, которая сметет с лица земли их братьев другой национальности или рикошетом обернется против них, и они почувствуют ее отравленное дыхание, ибо хозяева без зазрения совести продают враждующей стороне военные материалы и газы. А буржуазия, которая прекрасно известна об этом, почти не возмущается сделками, равносильными государственной измене.